Глава третья. Часа через два после экзекуции Борису показалось, что у него резко подскочила температура, и он впервые за время своего заключения повел себя как буйный и неукротимый арестант. Принялся колотить ногами в двери своей темницы, вопить дурным голосом и угрожать. Кончилось это тем, что оба охранника, дежурили они по очереди и ночевали где-то рядом с камерой Бориса, ворвались в его темный подвал, забыв напялить на свои мерзкие рожи маски. До этого они всегда появлялись в черных шапочках, натянутых до подбородка и с прорезями для глаз. И Борька, увидев морды тюремщиков голыми, заорал во всю мощь своего тенора. «Сволочье поганое! Теперь я вас запомню! Если я умру от заражения крови, вы у меня все передохнете!» «Теперь я ваши рожи на всю жизнь запомню. Смерть вам, гадам, будет. Страшная смерть». Охранники растерялись. Судя по всему, они не получили четких указаний на случай буйства узника. Вошли лишь, чтобы как-то угомонить буяна. Более того, после казни им даже велено было помыть тщательно подвал и почистить стекло в керосиновой лампе. Как утихомиривать Бориса, они не знали. Приказ «не бить» связывал руки мордобойцев, а умели они только бить, и Борька, эту их слабину тут же учуяв, принялся ногами и руками колотить своих мучителей. Но в основном надеялся на мощь своего голоса, истошно вопил в потолок. «Ты, проститутка вонючая! Если я помру, то ты и весь твой род будет навеки вечный проклят! Проклят, сука, проклят!» Ход оказался совершенно правильным. Через час в камеру вошел врач, в халате, с походным чемоданчиком, с блудливыми глазами, растерянный, но знающий свое дело. Стараясь не встречаться с Борисом взглядом, он размотал на его голове повязку, кое-как наложенную палачами сразу после отсечения уха, осмотрел рану, что-то пробормотал, промыл все, что оставалось от уха, чем-то смазал, чем-то больно уколол несколько раз и наложил настоящую повязку. Когда процедура была закончена, Борис с ехидством спросил: «Ну, эскулап, за сколько продал свою профессиональную совесть? За сколько тебя купили?» «Оставьте, я исполняю свой долг», — покраснев, проворчал врач и принялся быстро собирать свои инструменты. «А клятву Гиппократа принимал пакостник?» В голосе Борьки звучало праведное возмущение. Хотя, если быть до конца честным, то более всего он переживал даже не утрату левого уха как такового, а из-за того, что экзекуцию провели с такой продуманной быстротой и ловкостью, что Борька даже и сопротивления оказать не успел. Беда не в том, что больно, а в том, что обидно. Собственно говоря, его взяли сонного и тепленького. Он и проснуться не успел. Как на него навалились, схватили за волосы и чик! Не сразу пришла боль, а что ухо не стало, он сообразил, когда палачи уже покинули подвал, а охранники обмотали ему голову тряпками. После ухода продажного эскулапа Борька успокоился. В него вселилась та стойкость духа ранних христиан, с которой они отважно выходили к дикому зверью на цирковые арены Древнего Рима и, не дрогнув, принимали неизмеримые мучения. Правда, тех поддерживала великая вера, а Борьку — великая злоба и еще более великая жажда мести. Но все же он был человеком холодного ума и логику предпочитал любым взрывам эмоций. Он 5 раз подумал, прежде чем проклял Нину, когда кричал в потолок, и 6 раз взвесил все «за» и «против» перед тем, как оскорбить врача. Ему он шепотом назвал номер, по которому следовало позвонить и сообщить об увиденном. Борька понимал, что хотя он и потерпел физический урон, но стратегически победил, поскольку наверху, в лице дородной Нины, почти наверняка приобрел союзника. И хитроумный интриган, как оказалось, выбрал правильную тактику. Еще час его громких стенаний и проклятий, обращенных к потолку, и охранники, уже в масках, вернулись, вежливо припроводили его наверх, поместили в узенькую, но светлую комнатенку с решеткой на окне и уложили на чистую кровать с приятно пахнущим бельем. Потом, правда, обмотали ногу цепью. Такие используют для привязывания пса к сторожевой будке. И второй конец цепи прочно замкнули на батарее отопления. Двигаться по комнате можно было, но не дальше, чем позволяла привязь. Впрочем, Борька был уверен, что в нужный момент сумеет с этой цепи сорваться. А потом появилась и заплаканная Нина. Она умоляла мученика простить ее, и часа через два этим прощением была облагодетельствована. Борис же, для поддержания физических сил, получил обильный ужин, орошенный коньяком и шампанским. К вечеру дом наполнился людьми, и Борис сообразил, что наступил уикенд, вечер пятницы. В дом съехались гости, но никто к нему не заходил, а за дверью, как ему казалось, сидел кто-то из стражей. Можно было бы попытаться ночью совершить побег, однако боль в ухе, вернее, в том месте, где оно должно было быть, плотный ужин, мягкая постель с запахом женщины, все это сморило его, и он глубоко заснул. Проснулся же с криком петухов, и светелка его была залита лучами восходящего солнца. Борька понял, что о побеге думать поздновато. Но в доме царила тишина, и Борька решил еще понежиться в постели. Но тут дверь осторожно приоткрылась, и в комнату плавной походкой вошла Нина, вся просветленная и трепетная. Нечестивец сразу решил, что женщина выпроводила из дома всех гостей, включая мужа, усыпила бдительность охраны и пришла к нему с утренним визитом вполне определенного свойства. Он откинул одеяло и весело сказал: «Приляг, прекрасная моя». Нина покраснела и глубоким голосом сказала: «Боря, ты можешь меня окрестить?» «Что?» — опешил Борька. «Я хочу креститься. Так надо». «Как ты себе это представляешь?» — неуверенно спросил Борька, уже прикидывавший, что давала ему возникающая ситуация. «Ну, ты же служил в церкви, знаешь службу, мучения принял, можно сказать. Ты почти святой. Крести меня». Никакой даже микрокрохотной церковной службы Борис натурально отправлять не мог, хотя и пел в церкви добрых 5 лет. Но вообще-то он и не понимал, что поет и зачем это надо, просто не ставил перед собой такой задачи. Слушался регента, наслаждался мелодией, ставил свой очень недурной тенор и не более того. Чтобы не выглядеть окончательным циником, к работе относился добросовестно. Крест на шее носил не пижонство ради, был действительно крещен. Ну и, как подобает культурному человеку, несколько раз вдумчиво прочел все 4 Евангелия, полистал Ветхий Завет, заострил внимание на емких формулировках Экклезиаста, восторгался эротикой Песни Песней, а в остальном, как известно, был скорее сатанистом, нежели христианином. Было бы у Борьки в данный момент 2 уха, ни в какую религиозную авантюру он бы и не подумал ввязаться. Но рана на месте отрезанного бритвой левого уха болела, и душу переполняла жажда мщения, поэтому он уверенно проговорил: «В принципе, на свершение некоторых таинств я имею право. Но ритуал требует специального оформления, дорогая, а также кое-какого положенного реквизита». «Какого, Боря?» Он быстро прикинул, что можно извлечь из ситуации, потом заявил: «Во-первых, я не имею права быть прикованным во время обряда крещения. Ну и охранники при этом, сама понимаешь, не полагаются». «Они спят», — смутилась Нина, — «и долго еще будут спать, а кроме них в доме ни души». «Уже хорошо», — промелькнуло у Борьки. «Возможно, час освобождения близок». «Что еще нужно?» — заботливо спросила Нина. «Ты не думай, я же знаю, что бесплатно ничего не делается». «Дело не в оплате, христианская ты душа», — строго сказал Борька. «Таинство крещения совершается крестом и водой. Крест на шее у меня есть, а воды...» «Я принесу воды. Сколько надо?» Борьке, естественно, захотелось выругаться. Но он уже вошел в роль пастыря и проговорил сурово. «Уж не из водопровода ли собралась в миске воду принести? Нужна проточная, природная вода, родниковая или речная. Сойдет и ручей». Она явно колебалась, но стремление приблизиться к вере превозмогло все страхи. «Хорошо. Тут неподалеку есть ручей, совсем рядом. Что еще?» «Еще? Ну, приляг ко мне под бочок, и я тебе поясню, как подготовить свой дух к обряду». Борька решил из этой затеи выжать все, что можно, ибо был твердо уверен, что путь к освобождению уже обозначен, и 10 минут приятной задержки ничего нарушить не могут. «Боря, а разве тебе можно с женщиной, если крещение?» «Это католическому священнику нельзя», — рассердился Борька, «а православному крестителю сколько угодно и даже полезно. Просто понять не могу, как ты, ничего не зная, не осмыслив основ, устремилась креститься». «Боря, я к тебе потом лягу. Давай сначала главное сделаем». «А еще подумать надо, что главное, а что второстепенное», — авторитетно заявил Борька. Женщина его не поняла от волнения и спросила: «А как мне одеться?» «Да уж понятно, что не в джинсы», — снова обиделся креститель. «Надень одну белую тонкую рубашку, длинную до пят». «И все?» «Все остальное я тебе подскажу по ходу процедуры». «Хорошо, хорошо». Она поспешно вышла, и Борька решил, что обижать отроковицу не следует. Сначала надо изобразить крещение, насколько это в его силах, а затем уж дать стрекача в поля луга на сладостный ветер свободы. Он попытался припомнить технологию обряда, который собирался отправлять. Жаль только, что ничего не вспомнилось из «Песни песней». Это было бы очень к месту почитать над голой язычницей, стоящей в ручье. Этот эротический трактат, нажимая на те места, где со смаком описывались различные привлекательные части женского тела. «Ноги твои, как колонны, перси твои, словно розы» и так далее. Но напряжение момента, желание обрести свободу и острая боль в том месте, где прежде было ухо, все это не давало Борьке сосредоточиться. И он решил, что покрестит дуреху как сможет, а уж потом даст деру. Он и не подозревал, какую ошибку допускает, оценивая умственные способности Нины словом «дуреха». Она появилась, как и было велено, в длинной, белой, почти прозрачной рубашке. Ее высокая грудь под тонкой тканью столь соблазнительно колыхалась, что пастырь враз забыл о таинствах. Но действия Нины были обдуманны и точны. Сначала она отомкнула замок на цепи, и Борька, радуясь свободе, сел на кровати, облапил Нину и заявил: «Это ж будет самое лучшее крещение, сестра моя, по вере!» «Потом, это потом, Боря», — быстро проговорила она, и Борька вдруг почувствовал, что на его руке замкнулось железное кольцо. Присмотревшись, обнаружил, что второе кольцо наручников на короткой, но толстой цепи укреплено на руке Нины. «Это еще что?» — возмутился пастырь. «Не обижайся, Боренька», — жалостливо сказала Нина. «Я же понимаю, что ты сбежать хочешь, но я тебя отпустить не могу, а то плохо будет и мне, и моему мужу. Я его очень люблю». «Не будет крещения!» — заорал Борька и повалился на постель, увлекая за собой и прикованную к нему Нину. «Боря, Боря, я тебе потом помогу, через недельку-другую. А с тобой сегодня буду еще до обеда, но сделай же, как обещал». «Прикованным к палачу, то есть палачихе, свершать священный обряд», — оскорбился Борька, а сам уже прикидывал, в конце концов, главное — выбраться из тюрьмы, а на свободе он сможет убежать и вместе со сторожихой, в общем, что-нибудь придумает. «Боренька!» — она была готова заплакать. Я навеки твоей рабой буду. Что мне скажешь, то и сделаю, когда ты отсюда уйдешь. Ну, потерпи немножко». В конце концов, Борьке стало жалко эту женщину, которая ведь по своей воле ничего плохого ему не делала. Свободной рукой он снял со своей шеи крест, торжественно осенил себя крестным знамением и пробасил: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Пошли!» Когда они вышли из комнаты и миновали столовую, Борька обнаружил, что оба его охранника спят на диванах в самых нелепых позах, храпят так, что трясутся бокалы в серванте, и ясно было, что в ближайшие часы они не очнутся. Но и этим следовало воспользоваться, чтобы ввергнуть женщину в трепет. Борька остановился и спросил, грозно сверкая очами: «А не убила ли ты их, сестра моя? Не взяла ли такой смертный грех на свою паскудную душу?» «Что ты, Боря?» — испугалась Нина. «Слышь, как храпят во все дырки? Нет-нет, к вечеру пробудятся». «Это хорошо», — вынужден был признать Борька. Они прошли на крыльцо, и он вдохнул полной грудью свежий утренний воздух. «Здесь недалеко, вон там ручей». Нина осторожно потянула его с крыльца. Денис съехал с накатанной дороги, проехал по траве, маневрируя между деревьями, миновал рощу и остановился, заглушив мотор. До окрестностей Ново-Иерусалимского монастыря они с Фаридом добрались без особых затруднений. Задержка получилась только у пикета ГАИ при выезде из столицы. Приходилось учитывать то, что почти систематически инспектора останавливали любую не понравившуюся им машину и устраивали тщательный досмотр, настоящий обыск. Задача была проста – изъять оружие, наркотики и прочие подозрительные вещи, опасные в наше время, когда на улицах взрываются машины, в парадных дверях подстреливают богатеньких банкиров, поджигают фирмы, крушат время от времени коммерческие палатки. Правда, не с такой яростью, как, скажем, в 91-94 годах, но все же. Теперь отстрел и убой ненавистных конкурентов стал прицельным, выборочным, однако до конца этой войны, судя по всему, было еще далеко. Досмотры гаишники проводили в основном в тех машинах, которые въезжали в Москву, что правильно. Но поскольку милицейскую логику обывателю понять трудно, могли устроить обыск и на выезде. Поэтому Денис решил перестраховаться и проехать мимо пикета чистеньким. Не хватало еще по-глупому попасться с автоматом Калашникова и пистолетом ТТ в спортивной сумке. Они остановились метров за 100 до пикета. Фарид с сумкой выбрался из машины и обошел пикет стороной, перебежав через кольцевую дорогу. Денис подобрал его метрах в 100 за пикетом ГАИ. Так же поступают и все прочие, все, кому желательно ввести или вывести из Москвы оружие и наркотики. Тем не менее находятся лентяи, не делающие такого маневра. Они-то и попадаются на пикете с багажником под завязку набитым героином, опиумом или гранатами. Ничего не поделаешь, глупость неистребима. «Ну и где же Борькина тюрьма?» — спросил Фарид, озираясь. «Сейчас увидишь». Они заперли машину и двинулись по краю рощи. Поднялись на холм, и Денис увидел уже знакомый ему лагерь, побудку в котором еще не трубили. Коттедж, где, как предполагалось, был заточен Борис, казался необитаемым. Денис подал Фариду бинокль и сказал: «Обрати внимание на коттедж. Борька там, наверное, в подвале». Кое-какой план освобождения Бориса у Дениса уже имелся. Он уточнял его с Фаридом по дороге, и теперь им предстояло воспользоваться этим планом. План был довольно примитивный, это Денис признавал, но ничего другого в голову не приходило. Решено было, вооружившись автоматом и пистолетом, ворваться в коттедж, разоружить охрану, если она есть, извлечь Борьку из темницы и дать дёру. Единственная проблема – количество охранников и возможное наличие посторонних в доме. В прошлый раз там не было никого, кроме полуголой хозяйки. Денис надеялся, что и теперь им повезет. Никого не видать, и Бориса тоже. Фарид отдал Денису бинокль. Все равно придется штурмовать, пока в лагере не объявили побудку. А что за лагерь? Да черт его знает. Какие-то парни тренируются. Наверное, шпана всякая. В общем так, я пойду к коттеджу, проведу разведку, а как дам сигнал, прямо через поле мчись ко мне на Шкоде. «Лучше сразу подгоним машину поближе и пойдем вместе», — решительно заявил Фарид. «Может, ты и прав. Тогда заедем с другой стороны». Чтобы проверить поправку к плану, Денис снова приложился к биноклю. Случайно повел окулярами чуть в сторону и ахнул. «Черт побери, что там происходит? Это же Борька с какой-то женщиной». Фарид рванул у него из рук бинокль, прижал его к глазницам. Тут же увидел шедшую в сторону от коттеджа странную пару. Рослую женщину в белой рубашке до пят и в притирку к ней Бориса с забинтованной головой. Борис осенял свой путь широкими взмахами руки, в который поблескивал нательный крестик. «Дэн, они что, трахаться идут в кустики или что?» Денис вырвал у него из рук бинокль. Несколько секунд спустя сообщил. «Он ее крестить ведет, а не трахаться». «Крикни ему, пусть сюда бежит», — завизжал Фарид. «Я машину заведу». «Стой», — крикнул Денис. «Они наручниками скованы». «Заводи машину. Там справа за оврагом какая-то лужа или ручей. Он ее там окунать и будет. Давай быстрей». Фарид побежал к машине. Борис с торжественным видом тарил путь к месту крещения, приглядываясь к окружающему пейзажу. Убежать, имея на привязи упрямую женщину весом килограммов под 100, такое немыслимо. Ей достаточно было просто лечь на землю, чтобы щуплый Борис оказался как бы шлюпкой на якоре. Уговорить ее, совершить совместный побег, не хватит убедительных мотивов. Со стороны какой-либо помощи не ожидалось, он приметил лишь, что в лагере, кажется, готовились к подъему, между палаток сновали несколько фигур. «Побыстрее, Боря», — попросила Нина. «Сейчас там в лагере побудку сыграют, все встанут». «Не деяний ли своих ты стесняешься?» — спросил Борька, сукоризно взглянув на свою спутницу. «Нет-нет, что ты. Сюда и вниз, там ручей». По крутому песчаному откосу они спустились к затону, образованному ручейком. Вода показалась Борису затхлой и вонючей, сам он в нее лезть не хотел. «Отцепи меня», — сказал он, — «и войди в воды священные по пояс в том виде, в каком родилась». «Совсем раздеться?» «А то как же. Перед Господом нашим тоже нагишом предстанешь. Или думаешь, что норковую шубу с собой на страшный суд возьмешь?» Женщина решилась. Свободной рукой стянула через голову рубашку и ступила в воду, заявив. «Боренька, и ты со мной. Нечего тебе на берегу стоять». Борька уперся, пытаясь найти аргументы, чтобы освободиться. И почти нашел их, когда в небе над их головами вдруг раздался стрекот вертолета. Присмотревшись, Борька увидел, как зеленая винтокрылая птица с опознавательными знаками на борту стремительно пошла на посадку. И тотчас же в лагере громко и тревожно пропел горн. «Это мой муж! Муж!» — закричала Нина. «Боря, бежим обратно, быстрее!» «Какой к черту муж на вертолете?» — завопил Борька. «У него брат в ГАИ служит. Это они! Бежим!» Она с такой неженской силой рванула Бориса вверх по откосу, что тот даже упал, но тут же вскочил и стал карабкаться наверх, увлекаемый перепуганной Ниной, которая от страху забыла, что уже скинула рубашку, оказавшись нагишом. Вертолет пролетел над их головами, но неожиданно вновь начал набирать высоту и разворачиваться. «Господи, что будет?» — застонала Нина. «Он такой ревнивый! Он нас убьет! Бежим скорее!» «Положим живот свой за святую веру!» — завопил Борька. Однако счел за благо поспешить за так и неокрещенной Ниной. Они взобрались на откос, и тут вертолет начал описывать круги над их головами. а с другой стороны оврага прозвучал длинный автомобильный сигнал. Борис повернулся и увидел, что по берегу мчится, мигая фарами, знакомая «Шкода». Фарид распахнул дверцу и замахал руками. «Туда!» — закричал Борька. «Бежим к машине!» «Нет!» — завопила женщина. «Нет, я не пойду! Вы меня убьете!» То ли этот дикий женский крик был услышан в лагере, то ли какое-то сообщение было передано в лагерь с вертолета. Но Борька сначала услышал, как взревел автомобильный мотор за палатками лагеря, а потом увидел и открытый УАЗ. Вылетев из ворот, машина помчалась наперерез беглецам. Борька резко наклонился, самонадеянно вознамерившись закинуть Нину себе на плечо, чтобы вместе с ней бежать к летевшей навстречу «Шкоде». Переоценил Боря свои силы. Ноша оказалась для него неподъемной, и он рухнул вместе с ней на песок, рухнул, придавленный голым и гладким телом Нины. «Шкода» нырнула прямо во враг. Фарид выскочил из салона и схватил Нину поперек туловища. «Тащи обоих сюда!» — закричал Денис, сидевший за рулем. Борька с трудом привстал, Нина на его спине отчаянно заголосила. Фарид же подхватил ее под ягодицы и с Борисом на привязи потащил к машине. Они ввалились в салон, переплетенные, как змеи в пору любви. Денис ударил ногой по педали акселератора, и машина рванулась в поле. «Перестань кричать, подруга!» Борис оказался на полу, придавленный и Ниной, и Фаридом. «Где у тебя ключи от наручников? Давай сюда!» Он не сразу сообразил, что никаких ключей у нее в данный момент быть не могло. На голом теле только в определенных местах волосы имелись. «В доме ключи! В доме!» Совершенно обезумев, орала Нина. «Отпустите меня!» «Гони, Дэн, гони!» — кричал Фарид. «Гони, потом разберемся!» Денис вывернул руль и выскочил на грунтовую дорогу. Глянув в зеркало заднего обзора, обнаружил, что за ними катится УАЗ с открытым верхом. У преследующей их шпаны хватило ума забраться в салон вшестером-всемером, отчего вездеход, понятное дело, большой скорости развить не мог. Фарид оглянулся и закричал. «Дэн, они стрелять будут, у них автоматы!» Он оттолкнул от себя Нину, перегнулся через спинку сиденья, выдернул из-под Бориса большую спортивную сумку, а из нее автомат Калашникова. «По колесам!» — заорал Денис. «По колесам! Не вздумай стрелять на поражение!» «Не будут они палить!» — неожиданно заявила Нина. «Они же знают, что я с вами!» «А плевать они на тебя хотели!» — подал голос, придавленный к полу Борька. «Это тебе расплата за святотатство!» «Какое святотатство, Боря?» «Нельзя свободному человеку ухо резать и заточать в темницу. Вот тебе наказание и вечная гиена огненная. Умрешь некрещеный». Денис успел включить четвертую скорость. Мощности мотору не хватало, но скорость все же нарастала, и УАЗ отставал. Фарид выставил наружу ствол автомата и увидел, что один из преследователей решил заняться делом всерьез. Не поливал беглецов автоматным огнем, а встал во весь рост в машине, расставил ноги и принял классическую позу снайпера и тщательно целился из полуавтоматической винтовки. «Этот попадет», — понял Фарид. Денис круто вывернул руль, и они оказались под углом к преследователям. Снайпер не промахнулся. Пуля задела по касательной ветровое стекло «Шкоды», и осколки осыпались на колени Дениса. В салон ворвался встречный поток воздуха. «Стреляй, Фарид!» — закричал Денис. Нина завыла страшно и протяжно. Фарид приложился к автомату и нажал на спусковой крючок. Очередь пошла веером, взбила фонтанчиками пыль перед преследователями, и поначалу показалось, что толку от этой стрельбы мало, даже в предупредительном, запугивающем смысле. Всего из дула автомата вылетело 8 пуль, и только одна пробила правое переднее колесо УАЗа. Впрочем, этого оказалось достаточно. Вездеход резко вильнул в сторону. Водитель не удержал автомобиль на дороге и с перепугу ударил по тормозам. УАЗ соскочил в кювет, а снайпер, так и не успев поймать на мушку цель, через головы приятелей полетел на землю. Минуту спустя Денис уже не видел в зеркале заднего обзора преследователей. «Шкода» летела по пустынной дороге. «В Москву нельзя!» — крикнул Борис, просовывая голову между ног Нины. «У них здесь вся округа схвачена. Накроют по дороге». Денис промолчал. Понял, что друг прав. Потом все же повернулся и заорал. «Да отцепись ты от своей подруги! Они от нас не отстанут, пока она с нами!» «Как отцепиться?» Над головой у них по-прежнему стрекотал вертолет, и было ясно, железная птица держит их под контролем. «Тогда бежим вместе с ней. Она наш щит», — засмеялся Денис. «Денис, ты ошибаешься», — выдохнул Борис. «Эти будут убивать. Им на все наплевать, на маму и на папу тоже». «Нет, нет!» Совершенно обезумев, кричала Нина. Трое парней с трудом уворачивались от беспорядочных ударов ее голых рук и ног. «Мужики!» — пробормотал Фарид. «Вертолет!» Денис опустил стекло и выглянул наружу. Зеленый вертолет, изящно завалившись на правый борт, описывал круги, опускаясь все ниже. «Что он собрался делать, Дэн?» — спросил Фарид. Он явно нервничал. «Сейчас увидим». В следующее мгновение вертолет зашел спереди, выровнялся и развернулся на месте, завис над самой дорогой и вдруг рванулся навстречу «Шкоде», изображая лобовую атаку. «Черт бы его побрал!» — завизжал Фарид. Он даже пригнулся. Но винтокрылая машина пронеслась в нескольких сантиметрах над крышей автомобиля и вновь начала заходить спереди, словно на этот раз уж точно не собиралась промахиваться. «Теперь-то нас всех пришибут», — сказал Борис, зажатый голыми ногами Нины. «Может, разбежаться поодиночке?» «Сначала надо от этой стрекозы оторваться», — прохрипел Денис, глядя на вертолет, зависший над дорогой. Человек, сидевший в кабине вертолета, вскинул автомат. «Шкода» летела ему навстречу. «Слушай, Дэн», — насторожился Фарид. «Он нас прикончит с первой очереди». «Для начала будет пугать», — предположил Денис. «Отпустите меня», — заплакала Нина. «Вы им не нужны». «Ты меня сначала отпусти», — проворчал Борька, по-прежнему лежавший на полу под горячей задницей насмерть перепуганной женщины. Денис резко затормозил, облако пыли обогнало автомобиль и накрыла его словно дымовой завесой. В этом непроглядном тумане Денис свернул с дороги. Машину подкинуло в кювете, потом затрясло на кочках. Кусты захлестали по бортам, и через минуту они нырнули под полог дубовой рощи, где Денис остановился. Вертолет завис над ними и неторопливо описывал круги. Борис вывалился из машины вместе с прикованной к нему Ниной. Он улегся рядом с ней на травку, глянул вверх и радостно сообщил. «Вынужден констатировать, господа, что комедия плавно переходит в трагедию. Проще сказать, нам крышка. Теперь уже не о баксах надо думать, не о том, как мы обогатимся, а как свою шкуру спасти. Все приключения, должен признать, мне очень надоели. Я человек мирный, в храме пою». «Разъедините, наконец, наши неразрывные узы!» — сорвался он на крик. Фарид усмехнулся и шагнул к багажнику. «А разве тебе плохо?» «Что я мужу теперь скажу?» — захныкала Нина. Фарид достал из багажника мощный болторез и с третьей попытки перекусил цепь, соединяющую кольца наручников. Борька не удержался и, подбоченившись, изрек. «Прощай, моя некрещенная тщерь! Браслеты у нас останутся навеки в память твоего боевого крещения. Иди домой с миром». Только теперь женщина обнаружила, что стоит совершенно голая в обществе трех молодых мужчин. Пытаясь прикрыть руками интимные места, она жалобно ныла. «Как же я такая-то вернусь?» «Дай ей ремонтное одеяло, Фарид», — сказал Денис. «В багажнике должно быть». Фарид покопался в багажнике и нашел одеяло, замызганное и пыльное, ибо оно использовалось как подстилка во время ремонтных работ под автомобилем. Борька взял у него одеяло. «Все-таки вы, господин Фарид, некультурный человек. Предлагать такой наряд даме, как не стыдно». Он достал из багажника длинный нож, ловко проделал в середине одеяла дырку и поклонился Нине. «Разрешите предложить вам это южноамериканское пончо». Она улыбнулась, выхватила у него из рук одеяло, просунула в дырку голову и тут же успокоилась. Оправив складки своего наряда, сказала: «Все-таки вы славные ребята. Я думала, что сейчас насиловать меня будете». «Вам не повезло, мадам», — усмехнулся Борька. «Теперь вы меня на этот подвиг не уговорите. Вперед, в объятия любимого мужа». «Я тебя найду, Боря», — заверила Нина. «Мы с тобой все завершим. Ты меня еще покрестишь, будь уверен». «Иди к черту», — ответствовал Борис. «Хороша ложка к обеду». Женщина вдруг вскинула голову, прислушалась к гулу вертолета над кронами деревьев, потом шагнула к Борьке. «Ну ладно, засранец. Теперь уж все равно, ты свое честно заслужил. Отойдем куда-нибудь в кустики. У тебя получится?» «Если ты готова», — буркнул Борька. «Пойдем». Денис и Фарид сделали вид, что не слышали этого разговора и даже не видят, как Борька, забинтованная голова, и его женщина, едва прикрытая грязным одеялом одалиска, уходят от них за деревья. Осмотрев машину, друзья убедились, что ветровое стекло вылетело, но никаких других повреждений не имеется, то есть ничего страшного не произошло. Правда, вертолет по-прежнему тарахтел над головой, но, похоже, особой опасности не представлял. Борис вернулся в единственном числе. Усталый, с блаженной улыбкой, забрался в машину и проговорил умиротворенно: «Таких женщин нельзя терять надолго. Вот так-то». «Расходимся», — сказал Денис. «Каждый выбирается сам по себе. Фарид, выброси по дороге оружие в любое болото. С ним ты до дома не доберешься». «Ага. А ты машину здесь бросишь? С ней тебе тоже не убежать». Фарид уложил автомат и пистолет в сумку и перекинул ее через плечо. «По прямой в Москву не рвитесь», — остерег Денис. «Поймайте автобус и по местным дорогам отваливайте в сторону. Вечером соберемся». «Если соберемся», — заметил Борис. В следующее мгновение к гулу вертолетного мотора присоединилась автоматная очередь. Стрелок из вертолета палил по кронам деревьев наобум. Где-то в стороне посыпались ветки, срезанные пулями. «До встречи», — сказал Денис. «Вертолет я уведу за собой. Спрячьтесь где-нибудь и выходите на связь после полуночи». Машина тронулась с места, и Денис даже не понял, кто из друзей прокричал ему вслед: «Сам будь аккуратнее». Он выехал на край опушки и проехал по ней метров 100, пока не определил, что с вертолета его засекли. Надоедливая стрекоза тут же отпрыгнула в поле, откуда следила за передвижениями «Шкоды». Денис покатил к грунтовой дороге. Но на этот раз из вертолета не стреляли, зато звучал громоподобный голос, усиленный мощным мегафоном. «Водитель «Шкоды», остановитесь! Остановитесь! Это ГАИ!» Денис уже подумал, что, быть может, разумнее выполнить приказ, поскольку в открытом поле зайцу от сокола не уйти. Но в этот момент увидел впереди нечто вроде полосы лесонасаждений. Влетев под кроны деревьев, он покатил по посадкам, благо тропа оказалась достаточно широкой. Пилот вертолета ошибся, ушел вперед, ожидая «Шкоду» на развилке дорог, одна из которых вела прямиком в Москву. В конце лесополосы Денис вывернул руль и помчался не к Москве, а наоборот, в противоположную сторону от столицы. Через несколько минут выскочил на асфальт, сбавил скорость и оглянулся. Над верхушками деревьев висел вертолет, до него было около километра. Преследователи по-прежнему ждали его на развилке. Но Денис понимал, так долго это продолжаться не может. Открытое бегство к успеху не приведет. Не видя иного выхода из положения, Денис покатил по асфальтовой дороге и вдруг увидел небольшой поселок. Миновав его, на выезде из поселка обнаружил авторемонтную мастерскую. увидел открытые ворота, ржавые остовы автомобилей, просторный гараж. Денис подкатил к воротам и влетел в гараж. Его появление никого не удивило. Ремонтники, несколько молодых парней в ладных комбинезонах, даже не вылезли из-под капота «Волги», только их ягодицы торчали наружу. Неожиданно перед Денисом предстал пожилой мужчина. Окинув «Шкоду» оценивающим взглядом, он сказал с добродушной усмешкой: «Тебе повезло, парень. Стекла для твоей тачки мы только вчера раздобыли. До вечера вставите?» «Быстрее», — ответил мужчина. «Сейчас бригада освободится и возьмемся за тебя. Где стекло-то вышиб?» Впрочем, причина потери стекла его не особенно интересовала, и Денис ответил нечто неопределенное, чем бригадира вполне удовлетворил. Денис вышел из гаража и присмотрелся. Вертолет в явной растерянности кружил над лесополосой. Судя по всему, он потерял «Шкоду» из виду. Денис вернулся к бригадиру и сказал: «Я пока схожу, пожую где-нибудь. Прямо в поселок и направо возле обелиска. Там есть трактир». Обелиск, в память о павших на фронтах Отечественной, оказался обычной пирамидой с барельефным изображением солдата и колонкой имен на плоском гранитном камне. Чуть в стороне находился и трактир, уютное деревянное сооружение, возле которого стояло несколько машин. Интерьер заведения представлял собой диковатое смешение стилей. С одной стороны самовары, струганные столы и занавески с петухами на окнах, а с другой – вполне европеизированная барная стойка, за которой стоял бармен в жилетке и белой рубашке. Официантка же щеголяла в сарафане и кокошнике, так что выпить и закусить можно было как по-русски в национальном зале, так и на европейский манер у стойки бара. «В Москву от вас позвонить можно?» — спросил Денис у бармена. Тот ответил с веселой улыбкой: «Заказывай плотный обед с выпивкой и звони куда хочешь, 3 минуты». Он кивком указал на телефон, стоявший в углу. «Выпивка не пойдет», — ответил Денис. «Я за рулем». «Кто сказал про алкоголь? У нас фирменный квас ничуть не хуже». Каков был квас по своим вкусовым качествам, Денис так и не понял. Но по цене кувшин этого напитка тянул на коньяк. Сделав заказ, Денис прошел к телефону. Соединили почти сразу, трубку снял Локтионов. «Это вы, Георгий Победоносец? Есть новости?» «Да», — ответил Денис. «Есть, но радоваться нечему. Мне нужна помощь, нужен ваш профессионал». «Я же вам говорил. Нештатная ситуация?» «Более чем. Мне кажется, нам надо срочно обменяться информацией». «Возможно. Где вы?» «Нет-нет, не отвечайте на этот вопрос. Во сколько вы можете встретиться с помощником?» «Не раньше 9 вечера». «Тогда скажем так. В 10 возле Триумфальной арки вас будет ждать наш помощник. Автомобиль Volkswagen Golf красного цвета. Он будет ждать вас». «Минутку», — перебил Денис. «Пусть в 10 вечера и 10 минут он трогается с места и катит по Кутузовскому проспекту. Пусть катит хоть до Можайска. Я его остановлю в удобном для меня месте». «Разумно. И все равно будьте осторожнее». «Это я уже знаю». Денис положил трубку, прошел к своему столику и ужаснулся обилию стоявших на нем блюд. Стоимость трапезы тянула на часовой разговор с Мельбурном, с тем, что в Австралии. Фарид и Борис проследили, как вертолет ушел следом за «Шкодой», и обсудили пути собственного отступления. Решили, что до какого-нибудь автобуса или попутной машины доберутся вместе. Так, в общем-то, и веселей. Тем более, что оба сочли свое положение сравнительно безопасным, если не принимать во внимание оружие в сумке Фарида. Выбрасывать его, как рекомендовал Денис, в болото, Фарид упорно не желал. Друзья вышли из перелеска, добрались до дороги и не заметили никакого преследования. Даже наблюдение за собой, что окончательно успокоило обоих. Не было видно и вертолета. Поэтому, обнаружив возле придорожного мотеля остановку автобуса, они решили направиться прямо в Москву, не утруждая себя утомительными маневрами. Согласно расписанию, автобус должен был подъехать через 40 минут. Чтобы скоротать время, друзья зашли в кафе при мотеле. Немного выпили, и Борис в юмористической форме поведал другу о том, как проводил подготовку к крещению, как сидел в подвале и крутил любовь с дородной Ниной, развратной и святошей одновременно, но по сути доброй бабой, которую в дальнейшем никак нельзя упускать. К моменту, когда подошел рейсовый автобус, на остановке уже стояла толпа человек в 30, обычная подмосковная публика. Но Борис все же присмотрелся к пассажирам повнимательнее, чтобы не наскочить на кого-нибудь из тех, перед кем шаманил поутру. Ничего подозрительного не заметив, он следом за Фаридом забрался в автобус. Через полчаса они вкатились в Москву, уже полностью утратив всякую бдительность. Все минувшее казалось просто забавным приключением, остреньким и смешным. Они вышли из метро на Арбате и распрощались, договорившись созвониться ближе к вечеру, когда вернется Денис, а уж собравшись, решить, что делать дальше. Фарид пошел домой, решив по дороге, что первым делом надо спрятать оружие в тайник, но исполнить своего намерения не успел, потому что во дворе около мусорных контейнеров наводил порядок отец. «Здравствуй», — поздоровался Фарид. Отец взглянул на него из-под лобья и спросил: «Где твоя сестра?» Фарид растерялся, но ответил осторожно: «Не знаю, а что?» «Зато я знаю. Она ушла показывать всем свою голую задницу. Она позор семьи». Фарид понял, что отец при всей своей угрюмости и отсутствии любопытства знает уже все или почти все. В данном же случае речь шла о конкурсе фотомоделей. Рано или поздно ему откроется и остальная правда, так что Фарид решил не тянуть. «Отец, она самостоятельный человек. Она вышла замуж и может делать, что хочет». На лице Булата Аббасовича ничего не отразилось. Он молча подхватил лопатой, разбросанный по асфальту мусор, и швырнул его в контейнер. Потом сказал: «Ступай и приведи ее домой». «Она не придет. Скажи, пусть придет с мужем. Надо все делать как люди. Пусть не по нашим обычаям, но хотя бы как русские. Пусть придет и не боится. Не надо нас позорить». Отец бросил лопату на мусорную кучу и ушел домой. Фарид постоял с минуту у контейнера, потом тоже вошел в подъезд. Спустился в подвал и сунул сумку с оружием в тайник, устроенный в самом дальнем углу. Заложил дыру в стене кирпичами и снова вышел во двор. Он постарался припомнить, где проходил конкурс фотомоделей. Едва вспомнил, как увидел, что из гаража выехала «Лада», за рулем которой сидел Дмитрий Голощёков с пятого этажа. Фарид кинулся к нему и крикнул: «Дима, ты меня в Сокольнике не подкинешь?» «Садись, почти по пути». Фарид распахнул дверцу и увидел, что во двор зашли двое парней, широкоплечие и неторопливые. Увидев Фарида, садившегося в машину, они остановились и молча смотрели на проехавшую мимо них «Ладу». Много позже Фарид понял, что в эти секунды жизнь его, возможно, висела на волоске. Борька Кожанов, перед тем, как направиться домой, пошел на Суворовский бульвар к своей знакомой медсестре Аните, старой и близкой подруге, которая много лет работала в разных больницах и травмпунктах, даже имела боевой опыт во время Чеченской войны. Она осмотрела рану на его голове и сказала, что заражения нет и что вообще ничего страшного не произошло. «Да», — обиделся Борис, — «а как без уха ходить?» «Сделают протез», — улыбнулась Анита, — «или пришьют тебе донорское, прическу будешь носить длинноволосую». «Моими жиденькими волосиками не прикроешь», — усомнился Борис и впервые внимательно посмотрел на себя в зеркало. Увидев свое отражение, Борька сильно огорчился, что и явилось последней точкой в том психологическом процессе, который уже развивался в его душе. А потому сейчас, окончательно убедившись в своем уродстве, он решил принять радикальные меры. «Я желаю умереть», — заявил Борис. «Как так?» — изумилась Анита. «Мне надоели жизненные битвы. Они не для меня. Я натура тонкая, интеллектуал, а не человек действия. Поэтому желаю исчезнуть. Так исчезнуть, будто бы умер. Недели на 2-3. «Нет ничего проще», — обрадовалась Анита. «У меня дом на оке. Возьми ключи и катись, отлеживайся, а я к тебе приеду через несколько дней». Если быть до конца откровенным, то Борька попросту побаивался преследования врагов, которые, по его разумению, могли крепко обидеться как из-за его побега, так и из-за похищения Нины. Эта славная женщина, конечно же, вряд ли сумеет скрыть от ревнивого мужа кое-какие подробности своего приключения, так что вполне можно было предположить, Борису, если он снова окажется в руках врагов, отрежут не только оставшееся ухо, но и нечто более существенное. «Да», — повторил он, — «мне нужно умереть. Для всех, для всего мира. А воскресну я, когда возникнет подобная необходимость». Борис недолго колебался. Взял у подруги адрес дома на оке, ключи, и уже через полтора часа сидел в вагоне поезда. Он никого не предупредил о своем исчезновении. А что же касается Аниты, то с чувством юмора у медсестры всегда было плоховато. Она оценила ситуацию следующим образом. Изуродованный Борька прячется от опасных врагов. Так что теперь всем следует сообщать. Борис Кожанов умер, убит неизвестными грабителями в парадном ее, Аниты, дома. Так она всем и сообщала по телефону, изображая при этом ужас и печаль, хотя сама радовалась, что проведет с Борисом на оке незабываемые дни, которые, возможно, не закончатся просто так, а будут и потом, по возвращении, иметь длительное и сладкое продолжение. Борис не считал себя предателем, ведь его самого деньги мало интересовали. Что же касается алчущих обогащения друзей, то, по Борькиному разумению, он уже сделал для них вполне достаточно, даже более чем достаточно.